Вы так думаете, а? Не думаю, убежден. Ваше лицо искажено мучительными размышлениями. Пусть это послужит вам уроком, товарищ Паркер. Никогда ничего не предпринимайте, не представляя, каким будет конец. Ну, конец я себе представляю ясно. В этом вы счастливее меня, товарищ Паркер. Мне же кажется, что нам остается только кататься по Нью-Йорку, пока вы не почувствуете, что мое общество вам приелось. Думаете, вы такой умный, а? В этом городе не наберется много голов светлее, товарищ Паркер. Но почему вдруг такая дань уважения? Все, значит, сообразили и разочли, Возможно, в моих рассуждениях есть ошибка, но, признаюсь, в этот момент я ее не нахожу. А вы отыскали? Вроде бы. А, ну так какую же? У вас выходит, что вся карта одним Нью-Йорком занята. И что вы хотите этим сказать, товарищ Паркер? В городе вас пристрелить, конечно, глупо, тут вы правы. Но ведь нас никто не заставляет оставаться в городе. Такси-то движется. Как прогресс, кивнул Смит. Так-так, значит, вы намерены совершить в этом такси порядочную экскурсию? Совершенно верно. И когда мы окажемся среди просторов и без свидетелей, начнете действовать? Вот именно. В таком случае, душевно сказал Смит, пока эта минута не наступит, нам следует развлекаться беседой. Предпринять какие-то шаги вы сможете не раньше, чем через полчаса, а то и больше, а потому отдадимся радостям текущего момента. Вы любите отгадывать загадки, товарищ Паркер? Сколько сорок поймает сурок в срок, если принять за возможное, что сурок занимается ловлей сорок? Мистер Паркер не попытался найти решение. Он сидел все в той же настороженной позе, положив револьвер на колено. Видимо, особое недоверие ему внушала правая рука Смита, расслабленно свисавшая рядом с ним. Мистер Паркер как будто ожидал нападения именно с этой стороны. Такси тем временем катило и катило по широкой мостовой, мимо высоких домов, которые все выглядели одинаково. Иногда в разрывах между зданиями мелькала река. Смит возобновил разговор. «Вас не интересуют сурки, товарищ Паркер? Ну-ну, они многих людей не интересуют. Страсть к флоре и фауне наших лесов, чувства скорее врожденные, чем благоприобретенные. Сменим тему, товарищ Паркер. Расскажите мне о вашей семейной жизни. Вы женаты? Бегают ли по вашему дому маленькие Паркеры? Когда вы вернетесь после этой очень приятной экскурсии?» Детские голоса радостно залепечут. «Папа, отскопли сол!» Мистер Паркер промолчал. «Понимаю, понимаю», — с теплым сочувствием сказал Смит. «Молчите, вы не женаты. Она отказала вам. Увы, товарищ Паркер. Ну что поделать? Мы смотрим вокруг, и что мы видим? Стройные шеренги девушек, которых мы любили и потеряли. Расскажите мнение, товарищ Паркер. Что оказалось последней каплей, ваше лицо или ваши манеры?» Мистер Паркер свирепо наклонился вперед, Смит не шелохнулся, но пальцы его правой руки сжались еще секунду, и подбородок мистера Паркера займет удобную позицию для стремительного апперкота. Видимо, эта мысль осенила и самого мистера Паркера, он мгновенно отдернулся и приподнял револьвер. Пальцы Смита вернулись в исходное положение. «Оставив горестные личные темы, — сказал Смит, — коснемся другого вопроса. Записка, которую чумазый отрок принес мне в редакцию, якобы принадлежала перу товарища Винзера и извещала меня, что он спасся из тюрьмы и ждет меня по такому-то адресу в Бауэри. Вы мне не скажете, просто чтобы удовлетворить мое любопытство, насколько эта записка подлинная? Я никогда не занимался серьезным изучением почерка товарища Винзера и в минуту неосторожности мог слишком многое принять на веру». Мистер Паркер разрешил себе улыбнуться. «Выходит, не так уж вы умны, — сказал он. — Записка поддельная. Это такси ожидало меня по вашему распоряжению?» Мистер Паркер кивнул. «Шерлок Холмс был прав», — сказал Смит огорченно. «Возможно, вы помните, он рекомендовал доктору Ватсону никогда не садиться в первое или второе подвернувшееся такси. Ему следовало бы не останавливаться на этом и уговорить его вообще не пользоваться такси. Ходить пешком куда полезнее для здоровья». «Вы в этом убедитесь», — заметил мистер Паркер.